Потому даже случайный потомок зверолюда, созданного таким богом, внушает уважение своим древом заклинаний 4 Горанга. Лишь подлая атака 4 незавершенных сфер иллюзии, добивающий удар колючки, мог свалить с ног мага 4 ранга с подобным наследием. Потому важно было получить корень заклинания 1 ранга для его детишек с телом хаоса. Именно такой узор может компенсировать разницу между интеллектом Виктора, получившего сосуд души крысака, и его обычными детками, не играющими в подобные игры по воровству интеллекта. То есть даже предложи он Майку свой узор, тот не имеет потенциала его разжечь, и Виктор просто угробил бы сосуд души сыну. Поэтому он и вышел в экспедицию на поиски чего-то более мощного и менее требовательного, и, конечно, нашел несколько вариантов. И сейчас, просматривая копии сосудов душ потомков 4 рангов, отслеживал вариации развития в потомках 3, 2 и 1 ранга, то есть Виктор отсканировал полное генеалогическое древо магов 4 ранга, дав своим деткам повозиться с 1 рангом, а сам тоже сел изучать материалы, чтобы его дед не сели в говно без его присмотра. «Колючка, помоги мне, у тебя интеллект выше, посмотри эти участки и сделай анализ». Блять, нашел халявный суперкомпьютер и микроскоп, а во, неожиданно прилично, это выходит за пределы 6 горанга в эволюции, а ну дай другой глянуть. Колючка хмурилась, рассматривая образцы, и сделала вывод. Тут что-то не так, у одних есть этот узор для 7 ранга, у других максимум до 5 ранга. Нельзя сразу сказать, в чем причина такого разброса. Возможно, вырождение или подавление более сильной кровью, возможно, мутации. Короче, Виктор, моим сестричкам и братику гравируй узоры только после того, как дашь посмотреть. Мне интересно, а у меня тоже были открыты подобные замки в узоре, из-за которых я получила навык оборотня. Это же гениально, если я смогу разгадать условия, то и другие смогут активировать узор оборотня. Виктор, я должна сходить в мир иллюзий, твоим что-то передать? Передай, чтобы скоро дойдем до Святой Горы, а там начнем возвращаться. Мне посоветовали посмотреть на нее для вдохновения. Окей, я поделюсь с сестрицами копиями узоров, как всегда. Конечно, я уже переписал копии через эльфов и передал бабуле и моим девушкам. Можешь не утруждать своих сестриц доставкой копий. Колючка вырубилась на постели в фургоне Виктора, и тот посмотрел на копии узоров и анализ колючки. Пока от него ускользала связь и принципы, стоящие за разными ветками узоров, и как открыть путь эволюции в 6 и выше ранги. Но он и сам давно понял, что его узор перестанет развиваться после 5 ранга. Он уже 10 лет это знал и теперь на 3 ранге понимал, что откладывать проблему дальше нельзя. Он сделал слишком много провокационных действий, сломав рабские узоры всем феям Гриератов и украв узоры дракона и прочих существ с последующей редакцией. Если он так и останется в 5 ранге, его родне не светит ничего хорошего, как и ему. То есть нужно или выбрать другой узор, обрубив ветви развития нынешнему, или как-то разблокировать потенциал узора. Замену этому узору придется искать у полубожественных существ с прародителями. Они рождаются уже 4 рангом с божественной искрой, потому и их корень узора развивается с 4 ранга. ТСУ Виктора есть шанс начать сначала, если он обрубит ветви развития своего узора, перейдя на 4 и краткой ранг, и при совершении первого подвига выгравирует росток полубога, который развивается минимум до 6 ранга. Он понимал, что 7 ранг явно имеет и свою систему развития, и он когда-то сможет получить какой-то росток 7 ранга для развития своей божественности, но все же это журавль в небе, и убивать синицу в руке ради призрачного шанса он не хотел, потому будет возиться с тем, что есть, и надеяться, что не придется себя калечить. Виктор отложил сферу с узорами и взял другую, посмотрев на 4 образца. У них у всех есть узор с потенциалом 7 ранга, который никак не мог рассмотреть Виктор, именно поэтому он их отобрал и просил поверить узоры колючку. Он размышлял, не подачка ли это от каких-то высших существ, чтобы Виктор переложил свою ношу на плечи детей и поручил им задачу по решению его задачи с блокировкой узора. Все-таки он не мог переложить свою судьбу в чужие руки. Виктор не постесняется и примет подачку, но и не сдастся в погоне за ключом к разблокировке 6 ранга. Как говорится, на пустой сарай замок не вешают, скорее всего там что-то пиздец опасное. Хи-хи-хи, кто бы не послал этот дар судьбы моим деткам, я благодарен и запомню это. Но я, конечно, желаю принести благодарности лично и как равный равному. Пробормотав этот бред, Виктор назначил в графике 4 дня для толчка своих деток со скалы и прорыва через ограничения хаотического тела. Если ты, кем бы ты ни был, поможешь моим деткам пережить эти испытания, я буду помнить это. В первую очередь, я вспомню эти самые 4 дня. Как бы Виктор ни крутил, важнее людей для него в этом мире почти нет. Сначала была легкая дистанция, но полгода странствий по тропическим джунглям и болотам отпечатали в его сердце образы этих детей. Все-таки он Грирам, а у них некоторые помешанности насчет детей и родственников. Виктор успешно выгравировал и активировал три узора на сосудах души Лизы, Майка и Мики. Он был очень рад успеху, но стресс накапливался с каждым разом, как при игре в русскую рулетку. Настало утро, и Виктор, который не спал 4 дня, начал готовить место для толчка Лины. Бессонные ночи с его интеллектом мага Тригоранга фактически не влияли на ясность ума, но страх провала его подтачивал, и он попросил ассистировать еще и Колючку. Теперь он, Колючка и Березка сложили ладони, накрыв голову Лины. Источником энергии и контролем процесса займется Березка, у нее интеллекта хватил на любые манипуляции энергии и корректировку искажения энергии. Виктор и Колючка уже через Березку будут управлять гравировкой и запуском ростка узора. Кроме них никого не было, и Виктор спокойно начал гравировку узора по модели, которую он проверил 100 раз за последний месяц. Вскоре он выгравировал узор и инициировал толчок энергии Березки. Он впрыснул кристаллический эфир в сосуд души девочки, и Тор начал таять, заполнив весь сосуд жидкостью. Плотный эфир истязал сознание девочки и оболочку души, не привыкшую к такой плотности. Узор замерцал, но не загорался надолго. Виктор нервничал и приказал: «Еще раз половину дозы». «Принято». Снова в сосуд души девочки влетел кристаллический эфир, и в этот раз жидкость стала настолько плотной, что стала разъедать сознание девочки и оболочку души, но узор загорелся и быстро начал поглощать жидкий эфир, ремонтируя повреждения оболочки души. Сознание девочки получило тяжелый ущерб, но необратимыми последствия не назвать. Неделя комы, и будет как огурчик, то есть не овощем, а здоровый, как раньше. Виктор вздохнул, когда понял, что узор прижился как надо, и перенес девочку в ее фургон. По дороге он сообщил остальным об успехе. За Линой присмотрели ее рабы и Березка. Через 7 дней дети собрались поздравить Лину с успешным переходом в первый ранг. «Все учителя в Святой Империи меня жалели. Все вокруг смотрели на меня как на калеку», — сказала Лина своим подругам и Виктору с Майком. Она продолжила: «Меня избегали мальчики, думая, что я безнадежный вариант для отношений. Все это из-за тела Хаоса, но мама говорила, что это не проблема, и все мои сомнения стирались. Все вокруг казались невеждами, ведь моя мама 4-й ранг, и кто, блядь, как не она, может определить лучше всех мои перспективы на будущее. Оказалось, есть один человек, Виктор, как бы невероятно звучал бы мой вопрос, но ты ведь мой отец, ты наш отец, и все мы здесь родственники, братья и сестры». У всех вертелся этот вопрос, но они боялись, что Виктор их покинет, если они озвучат его. Он был их единственной надеждой, и они были рады даже тому, что он уделил им полгода своей жизни, передав все свои знания, которые позволят им самим иметь своих собственных детей. Теперь они смогут и уверенно говорить, что все вокруг невежды, их дети имеют шанс стать магами и жить вечно. Виктор не особо мялся и сказал: «Ну, а кто же еще мог заделать вашим мамочкам таких богинь и красавиц? Ах, точно, и Майка тоже». Глава 31. Дети переварили ответ Виктора, но особо возмутился Майк, которого вспомнили за компанию. Но у Майка было чувство юмора, и он понял, что батя прикалывается, но его гложет вопрос, его озвучила Лина. «Ей, значит, в 13 лет ты трахнул мою маму мага 4-го ранга?» «Ну да, сразу после того, как смог прорваться в 1-й ранг. Ваш дедуля, в отличие от меня, не особо озаботился моей судьбой и, скорее всего, не знал, что я существую, потому мне с нуля пришлось искать способ прорваться в ранг мага, насильно переступая порог интеллекта, для тела Хаоса. Твоя мать помогла мне найти узор дракона 1-го ранга, и в благодарности я ее трахнул, но она не пошла за мной в магическое королевство, потому я пообещал вернуться, когда ты станешь 3-м рангом. Пока Лина переваривала все это, Майк возмущенно спросил: «То есть ты и мою маму, и Бликривин тоже так обработал?» «Ой, нет, конечно. Я их постоянно навещал все эти 14 лет. Кроме того, с Кнопочкой я завязал отношения во время нашей 2-й встречи. А тем же вечером и Бликривин залезла ко мне в ванную. Привыкай к подобным происшествиям, Майк. Возможно, именно сейчас тебя ждет твоя дева 4-го ранга, и томно вздыхает из своей башни волшебницы, но предупреждаю, они, вероятно, будут немного не в себе, и ты должен помнить одно правило». «Какое?» Виктор запустил руку в волосы Колючки нежным и чувственным движением. «Вот так вот рукой делаешь и говоришь: «Эй, бешеная пизда, я рыцарь 3-го ранга, и давай-ка прикинь свои шансы на выживание, когда моя рука держит твою шею». «Тут главное быть рыцарем 3-го ранга, ведь она почует подвох и сделает тебя секс-игрушкой. Вот тут-то детки впали в ступор, не понимая, как таким образом обольстить четвертый ранг. Чё, интересно, как так? Мы ведь все с хаотическим телом, и мы буквально ходячий ресурс для подвигов монстров и волшебниц. А если волшебницу подхлестнут инстинкты, то она точно учует Майка за 1000 миль. Девушки, не бойтесь, вам максимум грозят монстры и насиловать вас не будут. Максимум как колючка близко познакомиться или попытаются съесть. Но у вас есть ваш деревянный отряд, который гарантирует вам безопасность. Так что можете смело навязывать любые условия монстрам в обмен на свою энергию хаоса или же приказать пенькам пустить их на мясо, если они вам не по душе. Девочки прильнули к своим деревянным телохранителям, а телохранитель Майка уже давно вцепилась в него, высматривая вокруг своим радаром бешеных шлюх, желающих отобрать у нее хозяина. Виктор еще раз поразился гениальности задумки и продолжил объяснять. К вам, кстати, могут прилипать всякие феи и плодить детишек, но вы сами уже знаете о их физиологии, потому не особо волнуйтесь, когда ваши доченьки влезут вам в постель. Кстати, есть куча других видов с подобными привычками, но не советую девочкам связываться с монстрами, а то станете инкубатором для возрождения клона какого-то башка. Чаще всего это сопровождается разрыванием живота матери и прочими неприятностями. Короче, сначала приводите свои игрушки мне или колючки на осмотр узора сосуда души. Я сам получил сомнительный узор, с которого пришлось удалить почти половину корня, ибо там прописали читы на то, чтобы я оплодотворял женщин семенем прародителя непосредственно. Не удали я это, то были бы сейчас вы все мальчиками строго божественной внешности с профилем как под копирку. Хе, и сейчас вы богини, может, я что-то накосячил, что у такого как я появились такие красавицы? Скорее, это гены ваших мам. Девушки сглотнули потому, как понимали, что внешность Виктора весьма впечатляет. Особенно Микки и Майк, которые не обманывались и смотрели правде в глаза, их мама обычной внешности, весьма милая, но обычная. Но они сами на своих курсах разбивали сердца многим идиотам и идиоткам, которые плевали на их телосложение, хаоса и разницу в статусе. Смотря на нарциссичного засранца перед ними, они понимали, что они все уродились в него, ну скорее в его бабушку Викторию Грейрат, которая вообще была богиней красоты всего магического королевства. Она же им прабабушка. Они наконец-то осознали, насколько выросло их генеалогическое древо и родственные связи. Кроме того, они брат и сестра тысячам темных фей Грейратов. Эти монстры все как один в третьем или четвертом ранге. Теперь их мама не кажется такой брошенной и одинокой, учитывая, что рядом с ней постоянно велась одна из огромных темных фей. Оказалась их крестная фея, как ее звали их однокурсники, это их старшая сестра. Кстати, Микки и Майк, колючка съела плоть вашей матери для прорыва в третий ранг, потому, когда она говорит, что она старшая сестра, в теории она права. Ее тело создано из энергии вашей матери и моей, я уже давно считаю это родственной связью лично для себя. Вы решайте сами. Кроме того, таких фей три, одна из них Ублик Ривен, а третья нянчилась с вами с рождения. Их опасения подтвердились, и та девочка, которая во сне их домогалась с малых лет, оказалась их сестрой. Кстати, лишь недавно она стала выше 140 сантиметров, войдя в четвертый ранг. Потому крылатая девочка была подходящего вида, чтобы стать первой их любовью. Они оба уже давно занимались этим с сестрой, и скорее всего они стали ее ресурсом для прорыва в 4 и краткий ранг. Я не знаю, мне радоваться или как, чувствую себя использованным. Пока брат с сестрой и брат погрузились в отчаяние, Лиза, поджав губы, вспоминала все домогательства своей вечной спутницы и теперь понимала, что стала предметом сексуального интереса из-за своей энергии хаоса. Она немного разочаровалась и разозлилась, но фея помимо этого о ней заботилась как вторая мама, и Лиза была рада, что смогла помочь ей стать четвертым рангом хоть и таким способом. Все пообщались, вспоминая детство и привыкая к мысли, что добрая тетенька, которая их баловала и тискала, была их прабабушкой Викторией, а не подругой по работе мамы. Вспоминая, им казалось, что все грейраты постоянно их баловали, их окружали люди, среди которых они не чувствовали себя хоть каплю теми, у кого нет надежды на бессмертие, в отличие от Лины. Ей хватило одной матери, чтобы чувствовать себя любимой. Все они болтали до вечера, вспоминая детство. Виктор и сам разбавил их рассказы повестью о том, как его прадед сквозь 1000 лет провел семью Грейрат, рассказал о трагичной судьбе прабабушки, о том, как Виктория потеряла мужа и дочь, о том, как он получил наследие старого мудрого монстра и как нашел способ избежать судьбы калеки, полагаясь на своих женщин и бабушку, а также свои мозги. Детки не все поняли из его рассказа, но упоминание о войне напомнило им то, чем они сам занимались полгода, странствуя с отцом. Теперь они холоднокровные убийцы и сами могут совершить пару подвигов. Отец вложил им в руки свое наследие и надежду на бессмертную жизнь. Также рассказал им заповеди семьи и свое понимание этих слов. Сила и семья – вот что поможет вам выжить в тяжелое время и решать свою судьбу. Позаботьтесь о том, чтобы ваши деды росли сильными и не забывайте о них. Вечность – это тяжелое испытание для семейных уз, но я всегда буду знать, что я живу ради того, чтобы стать сильным, и передать эту силу моей семье. Я теперь знаю, зачем я хочу стать сильным. Не защитить вас, а вооружить, чтобы вы сами смогли вооружить своих детей и их детей. Только так можно жить в этом мире. Всегда точить свои клыки – это то, как живет серая крыса. На следующий день после небольшого праздника в честь преодоления пределов тела хаоса, Виктор рассказал о том, что они поедут к Святой Горе, которая была сейчас под покровительством Федерации Рас. Если на окраине континента еще может существовать королевство для людей, то в самом эпицентре этого излучения, истока всей праны, куда стремится последняя скотина с пустоши, как и ожидалось, скопилось много опасных и жестоких существ и их народов. Возможно, в начале эры богов, когда Зевс и другие боги покровительствовали людям и истребляли потомков Кроноса и прочую нечисть, человечество могло создать королевство для людей, потом даже целую святую империю. Но когда Зевс отжил свое время и мир поразило рождение тысяч еретических божеств, они свергли правительство детей Гаи. Новые поделили Святую Гору с другими выжившими еретическими божествами и учредили систему рангов, распространяя методы развития среди смертных. Сами же боги создали Федерацию Рас и начали вести антирасистскую политику и проповедовать содружество слабых с сильными ради общего блага. Утопия, как всегда, была только на бумаге. Сама система рангов разделила людей еще больше, чем расовые различия. Куча смертных, став первородными, превзошли в потенциале и жестокости многие долгоживущие расы и стали мстить за старые обиды, безжалостно уничтожая целые народы и расы. На закате этих темных времен из массы смогли выделиться племя серых крыс, белых волков, рыжих лис и черные вороны. Они были людьми и оставили немного морали в своих душах, чтобы не конфликтовать. Вскоре они, пару раз выручив друг друга, заключили союз, отобрали плодородные земли у нелюдей. Из-за того, что эта страна была рождена как организация для снабжения этих четырех семей и нескольких независимых военачальников, они не кормили дармоедов из других рас и не пускали их на охотничьи угодья и поля своих людей. Может показаться, что магическое королевство – это страна расистов, но на самом деле это страна исключительно для людей четырех племен и их дальних потомков. Возможно, эти потомки и смешались с иностранными мужчинами и женщинами, но по сути все те, кто живут в стране 100 лет, уже как-то смешали кровь с потомками основателей королевства. Потому расизм – это слишком неопределенно, они ближе к нацистам, которые не признают власти другого народа на своей земле, кроме четырех семей и потомков тех, кто построил это королевство. Федерация Рас делится на кланы, похожие на магическое королевство. Десятки племен одной расы создали союз и влились в федерацию, заняв ячейку в получении ресурсов с гор и военных обязательствах, равных получаемым ресурсам, и наоборот. То есть пока фракция расы получает приличного воина, их доля увеличится, как и выдаваемые задания, по уничтожению монстров, которых манит Святая Гора и ее ресурсы. Также гору часто пытаются ограбить разбойники и соседние страны в лице шпионов и диверсантов. Как ни странно, несмотря на постоянный ущерб от монстров, Федерация Рас самая богатая на континенте и, возможно, в мире страна. Потомки Эмира, то есть Северный Альянс и другие, получили подобное Святой Горе святилище, но оно находится в суровых краях и не все могут насладиться его преимуществами. Есть на востоке материк, на котором есть еще одно святое место, да и на материке, где родился Крысок, была святыня в противоположной стороне от святой земли Гаи, но эта святыня слабее и намного дальше. Крысоку и жизни не хватило бы, чтобы к ней добраться. И все эти страны не такие богатые и развитые, как Федерация Рас. Но с недавних пор Виктор разработал методы дешифрации узоров монстров, поделился техниками магических глаз и методами работы с сосудами души. Уровень технологий магического королевства растет, и людям становится легче получить ранг мага с полезными способностями, а не теми, которые они смогли восстановить из каракуль одичалых первобытных племен на шкурах оленей. Возможно, в некоторых технологиях королевство проигрывает Федерации, но уровень волшебных знаний королевства уже не можно измерять старыми стандартами, и он не прекращает расти и внедряться во все области влияния семей основателей. Взять, к примеру, деревянного голема, который был создан Виктором и его учениками в ходе его последнего эксперимента. Технологий таких масштабов в этом мире точно не найти. Это все, что нужно знать о уровне технологий, которыми владеет самый уважаемый ученый королевства. Если бы федерации не брезговали бы разведкой пограничья, то они бы узнали о нем и давно попытались бы перекупить или убить. Но они зажрались и расслабились, и Виктор не сделает им одолжения, лично явившись на порог хотя бы одного из кланов, но пройти пару фортов и городов ему придется, потому лучше не светиться. Наконец-то впервые за полгода 5 фургонов выехали из лесов и равнин на нормальный дорожный тракт, оставшийся еще со времен господства Зевса на Святой Земле, тогда строили на тысячелетия. Ровная дорожка внушала удивление и дискомфорт привыкшим к качке эльфам и 4 подопытным маленьким злодейкам. Эти злодейки видели всю ужасающую мощь и безжалостность их хозяйка и благоразумно решили, что если уже 4 ранг не ушел от них, то они на 1-м ранге должны сами ходить за этими девушками и парнем, чтобы не пробуждать в них желание снова прикрутить их к столу, чтобы не искать, когда они вдруг понадобятся. У злодеек не было особых обязанностей, ибо эльфы уже все, что нужно, выполняли сами, да и сами злодейки толком ничего не умели, кроме как клянчить у дедов и отцов подарки и наращивать ранг, чтобы радовать их. Здесь вроде бы то же самое требовали их хозяева, а еще они часто баловались с волосами девочек, запуская пальцы в волосы. Сами девчонки не понимали, что им проверяли сосуд души, да им никто не собирался что-то объяснять. Вдруг злодейки начали проявлять интерес к парню, который особо ничего и не делал и как-то не участвовал ни в одном из уничтожений их организаций. Они все подумали, что он безобиднее, чем эти ведьмы и мелкий дьявол, и стали липнуть к нему, когда рядом не было чудовища по имени Колючка. Вскоре Виктор привык к хвосту из 4 ленивых девочек, которые любили валяться, окружив Виктора как какие-то животные, упавшие в тени акации посреди пустыни. Похоже, они прятались за его спиной от своих хозяев. Глава 32. Виктор вполне понимал мотивы этих нелюдей, и он сам был неравнодушен к их внешности, ибо они были с разными расовыми признаками. Была блондинистая девушка-каракал с ушами кота и кисточками на них, лет 13 на вид, все остальные еще младше, высокая для своего возраста тощая фигура без особого женского шарма. Также была девушка-лемур, у нее были огромные радушные оболочки золотого цвета и клыкастая пасть, стуни были с пятками и кистью руки вместо человеческих ног. С такими не побегаешь спринтом, но по дереву ход вверх тормашками лезь. Кроме всего этого у нее был полосатый черно-белый хвост лемура. Девочка-куница с круглыми пушистыми ушками коричневого, как и волосы цвета, она была высокая и гибкой, как резиновая. Как-то раз она уснула под деревом, и Виктор попытался ее перенести в фургон, но она буквально согнулась пополам в хребте и вытекла из его рук, но так и не проснулась, даже когда обратно шлепнулась на траву. Была еще девочка-эльф с клыкастой пастью и полосами на щеках, как оказалось, она какой-то гуманоид, произошедший от демонического зверя. Ее волосы были черными, брови густыми и длинными, на висках соединялись с волосами, она была чем-то похожей на оборотня с вечно сонными глазами. Виктора забавляла эта дикая и неприхотливая банда. Он приучил их к тому, чтобы они давали почухивать свои головы, пока он занят разбором однотипных узоров души и попытками выделить законы блокировки и открытия эволюции древа заклинаний. Но все эти труды были напрасными, и перебрав узоры пару раз, Виктор заметил, что уже выехал в провинцию. «Девочки, мы въезжали на территорию Федерации, не общайтесь с чужими. Если я или мои дочки не желаем вам смерти или зла, то дяди вне фургона уж точно не святые и превратят вас в шлюх в борделях. Понимаете, что это значит? Вас будут целый день давить жирными потными животами, волосатые старики пачкая вас своей спермой и брать в рот всякие гадости». С каждым словом Виктора девочки бледнее давали ему понять, что они хорошо осознали опасность внешнего мира. «Если к вам пристанет какой-то мальчик и начнет заманивать в переулке обещаниями еды то, что он делает, это был вопрос, отвечайте, введет в западню. Умный арбузик, молодец. Также есть десятки способов поймать неместных девочек и перепродать в другие города. А когда их находят, то просто кривят лицо и делают вид, что не знают, ибо их успевают затаскать до безнадежного состояния. Что-то я увлекся. Суть в том, что мы вас не хотим убить или обидеть. Держитесь рядом, ваши ушки и мордашки меня успокаивают, потому я не хочу, чтобы в них отпечатались следы от тягот этого мира. Просто оставайтесь маленькими лентяйками первого ранга мага. Идите сюда, я вас поглажу». Девочки послушно принимали ласки Виктора, пока тот продолжал смотреть в окно кареты. Эльфийка подала ему чай и печеньки, девочки стащили 4 из них и зажрали ними стресс. Они решили, что пока они в тени этого безобидного человека, то они могут и дальше беззаботно тратить время на рост своего ранга и, прожив достаточно долго, станут магами высокого ранга, которому не придется искать тень, чтобы хорошо подремать. Не прошло много времени, пока 5 фургонов не добрались к городу. Это все еще была Святая Империя, и до Федерации им придется остановиться в еще 2 таких городах. Они нашли место за городскими стенами, чтобы встать лагерем. Не одни они так делали, ведь чтобы провести повозки, нужно было зарегистрироваться и уплатить налог. Дело это не быстро, и потому люди застревали в очереди на 1-2, но по тракту ехать быстрее, чем в объезд, потому это приемлемо. Виктор снова решил отдохнуть и, отложив все исследования, покинул фургон и стал слоняться в поисках. 4 злодейки, естественно, с ним. Они умудрились стащить несколько фруктов и нагло их жевали. На, Виктор получил какой-то апельсин от девочки Лемура. Он, недолго думая, спокойно почистил и заживал его. Хотя девочки пока и были магами только первого ранга, но у них были тела, унаследованные от монстров, и все они были по силе равны рыцарю-генералу, то есть тому, кто сильнее рыцаря 3-го ранга. Крысок как-то воевал против одного из них, еще будучи смертным, и он едва остался живым, выжав из каналов чакры все, что мог, но он потерял сороку. Хотя потом он ее воскресил, это было чистое везение. Сосуд души смог зацепиться за росток черной лилии, питая росток праны из своего трупа, она смогла дожить до момента, когда Виктор ее заметит, а вскоре, угробив кучу ресурсов, Виктор помог сороке возродиться в первородном теле растения. То есть, она уже ведет род не от человека, а от растения, она что-то вроде дриады. Так вот, злодейки с такой сверхъестественной ловкостью и наглостью отбирали у смертных из-под носа их товар, и никто не мог этого разглядеть. А если и видели свои фрукты у одной из зверодевочек, то кричать что-то вроде: «Эй, у тебя в руках персик, а я продаю персики, значит, ты украла его у меня». Это было бы самоубийством. Торговцы были смышленными людьми и могли представить, как в руке у девочки вместо персика будет пульсировать свежее сердце, вырванное у них из груди, потому закрывали глаза на несколько фруктов. Это мир, где сильные устраивают резню без повода, а смертных не считают вообще живыми. Какие-то нежные создания едва удерживаются от того, чтобы не перестать дышать в следующий миг. Как с такими можно вести равные отношения? Короче, смертные боялись магов и рыцарей, но все хотели жить хорошо, потому стремились быть ближе к цивилизации магов и рыцарей, несмотря на неудобства. Вот так, прогуливаясь с парой украденных фруктов в руках, девочки привлекли внимание какого-то мужика средних лет. Он, недолго думая, закричал, поднимая шум: «Лемуры, вервольфы и прочие нечеловеческие отребья посмели посреди белого дня блуждать под стенами человеческого города без ошейника. По законам империи ваши расы считаются монстрами и людоедами. Не обижайтесь за то, что я исполню долг гражданина и прирежу вас за ваши головы, можно получить пару монет на пиво, хи-хи-хи». Девочки равнодушно смотрели на глупого человека и жевали свои фрукты, пока он вытаскивал меч и замахивался на них. Раздался другой голос, пародирующий интонацию мужика: «Какое-то полумертвое смертное отребье, едва ставшее рыцарем-генералом, решило вмешаться в мой отдых. По законам естественного отбора самые тупые смертные должны умирать, чтобы не загрязнять природу своим семьям. Я исполню свой долг как высшего звена в цепочке питания и избавлю мир от идиота». В следующий миг рыцарь уронил меч и схватился за грудь. Не уронив и капли крови, он упал на землю и, кряхтя как свинья, пару раз содрогнулся и умер. Как и говорилось раньше, смертные очень нежные, и небольшое колебание энергии, вызванное магом, может повредить их органам. Виктор, мимо проходя, выпустил микроволновый импульс в старика и сварил его сердце прямо внутри его тела. С перворожденными существами такие фокусы не пройдут. Даже в детстве Виктор мог легко игнорировать температуру не выше 500 градусов С, то есть расплавленный свинец 323 градуса С, точка плавления, ему был как теплая водичка. И всякие завихрения вроде того, что сварило сердце мужика, проносятся внутри Виктора каждый раз, когда он активирует заклинание мага первого ранга, но не могут навредить его бессмертному телу, потому их просто игнорируют. Виктор же, не желающий напрягаться и сыпать заклинаниями или чертить пальцами узоры, слегка всколыхнул эфир, и как зеркальная линза, сосредоточившая фокус солнечного света на сердце мужика, выпустил эти энергетические колебания в него, и убил его, даже не потратив капли эфира. В толпе были маги разных рангов, и когда они осознали, что сделал Виктор, то у них выкатились глаза. Буквально будто дыханием бич всех магов рыцарь-генерал был уничтожен каким-то неизвестным магом третьего ранга. Эти маги-наблюдатели хорошенько запомнили все происходящее и решили включить исследование возмущения энергии и их боевое применение. Виктор уже давно исследовал эти феномены и разработал десяток приемов моментальной активации для армии королевства. Минусом магов было то, что даже с первородными телами они не всегда были способны защититься от смертных рыцарей, потому в недавней войне войска Северного Альянса включали смертных вроде эльфиек, разведчиков со специализацией ассасинов. Конечно, маги и ученики магов владели заклинаниями и рунописью, но манипуляции с эфиром, такие как активация выгравированных рун, хоть и быстрее ручного написания, но медленнее, чем кинжал убийцы. Но Виктор разработал боевое искусство для магов, которое использовало завихрение из-за резкой манипуляции эфиром как средство уничтожения смертных в ближнем бою. У обычного мага одного ранга это было похоже на то, как будто маг плескал вокруг себя расплавленным алюминием, покрыв пространство каплями все в радиусе 3 метров. Любой ассасин, вбегающий туда, выжигал себе глаза, с него сползала плавленная кожа и обгорелая одежда. И главное, завихрение проходило сквозь все, кроме зачарованной брони, которая свела бы на нет преимущество в скорости ассасинов. Конечно, Виктор, как изобретатель этого метода борьбы, был мастером работы с завихрениями и легко мог точечно управлять им, в отличие от солдат, прошедших базовый курс. Даже если бы маги украли бы идею Виктора, то на реализацию этого у них уйдет сотня лет. Такая морока для убийства простых смертных не стоила затраченных ресурсов и времени. Но у Виктора есть еще 8 сознаний магов 2-го ранга, то есть эльфиек, и подобные исследования у него давали плоды после того, как он в течение месяца тратил немного времени на игры с завихрениями для разогрева остывшей чашки чая. Когда Виктори-злодейки ушли от толпы зевак, то они накинулись на него. «Виктор, как ты это сделал?» «Просто представил внутри его тела чашку остывшего чая». «Хи-хи-хи. Эй, мы серьезно. Я тоже. Вы же видели, как я заставляю закипеть холодный чай? Это не заклинание и не эффект от узоров. Понимаете, это как и вихрь, появляющийся в миске воды с пробитым дном. Когда вы манипулируете эфиром в сосуде души, вы порождаете такие же завихрения. Иногда, когда вы поддерживаете постоянные эффекты узоров, вливая в них эфир, ваша одежда может начать дымиться или бумага вокруг вас начнет тлеть. Это значит, что на вашей одежде образовался фокус вихря возмущения энергии. Если сможете им манипулировать, то получите невидимый лазерный луч, прожигающий по вашей воле хоть смертных, хоть металл и дерево. Злодейки сверкнули глазами, когда услышали об разрушениях и невидимых лазерах, и стали разгонять эфирный газ в своих сосудах души, пытаясь вызвать возмущение. У них загорелась одежда и обнажились задницы, грудь или еще кое-что, весьма пристыдившие злодеек. Виктор понял, что надо бы прикупить им огнеупорную мантию или скорее комбинезон, ведь они больше кулаками махать гораздо, чем стоя читать заклинания. Девочка с ушами-кисточками каракала, переминаясь и прикрывая задницу с выгоревшими дырами на штанах, неловко сказала: «В Виктор трусы, ладно, хе-их, понятно, прикуплю вам и белье, и шорты с майками, чтобы вы не парились летом». Злодейки понимали, что он возится с ними только от скуки, но и понимали, что пока они ему не наскучили, они могут получать некоторые привилегии. Вот они и закупили комплекты огнеупорной одежды. Не забыли они прикупить и своим хозяева кое-какие взятки за счет Виктора и украсть пару бананов и прочих вкусненек. Как ни крути, кроме этих людей у злодеек, не осталось никого, кто позаботился бы о них, а отношение людей империи к их расам ясно показал пример мертвого идиота. Нужно налаживать отношения с этими детишками, желательно закрепить положение, как их шестерок, или их рано или поздно выбросит. Не только Виктор блуждал по лавочкам, он заметил Майка и его Сливу. Девочка Вервольф вздрогнула и, оглянувшись на Виктора, побежала к своему хозяину. «Майк, смотри, у меня белье огнеупорное, дура, натяни штаны обратно». «Ой, ладно, точно на тебе мандаринку, блять, это грейпфрут, он горький, сама такое ешь». «Ой, я думала, он просто созрел лучше. Ты что, не спросила у продавца, что это?» «Хи-хи-хи, я что, дура? Воровать, а потом спрашивать у продавца, что я украла? Ой, блин, ладно, отдай сливки, она любит странные вкусы». Девочка с полосатым загорелым личиком, подергав своими эльфийскими ушками, нехотя предложила фрукт. «Хм, ладно, держи сливка. Все ровно я тебе не отдам, Майка,